Ну, это Санек. Здорово, это Баженов Алексей звонит из Москвы. Я вот хотел... Это Баженов Алексей из Москвы беспокоит тебя. Извини, что так поздно. Я хотел спросить, приезжал к тебе мой друг в субботе, Сергей, на днях тут? Вы бухали с ним, говорят? Да, приезжал. А я Халк, я Халк. Меня зовут Халк. Я тут с Халком сижу, тут пью компарить, да. Чуть фигня. Я за него переживаю. Алло. А телогрейки? Я чую. Это, слушай, телогрейки можно заказать? У нас в Москве холодно. Можно заказать телогреек? 200 баксов заплатим. И лапти. Еще лапти. 42 размер и 47. И сковородок бы не мешало прикупить. Это... Что нету? Ну, телогрейки есть от меня. Ты что, пьяный, что ли? Телогрейки есть, и ватные брюки есть. А что в Москве влага 16 градусов? А шортики есть в полосочку, с дырочкой на жопе. На попке? Да. С дырочкой надо еще. Да, с дырочкой на попке. Титуля, я сковородки отдам. Титуля, сковородки отдам. Отдам сковородки. Да сковородки не надо мне уже. Я запасал уже это. А, слушай, Серега Субботин-то уехал уже от тебя, да? Субботин Серега был у тебя в гостях. Ну, уехал. А куда он уехал? На космопоиск? На космопоиск, да. Катался? На вертолете полетел. На каком? На голубом вертолете? Я вообще удивляюсь. Вот мы тоже удивляемся. Я заказал его, елки-палки. Всю мелочь отдал, елки на горе. Какую ты ему мелочь отдал? Что за мелочь? А? Ну, я говорю, сходи, то возьми что-нибудь. Тики-так? Ты болеешь. Так подожди, получается, Субботин обворовал тебя? Да не, почему обворовал? Я сам отдам это. Че бы обворовал бы это? Какие слова, я уже забыл это. Субботин же валюга, бандюга. Кто? Субботин. Да, я не сказал бы так. Это. Хороший парень. Но он же гей, голубой. Пускай хоть голубой, мне такая разница. Он может приставать. Да нет, он не приставал. Даже дальше не приставал. А что приставать-то? Господи. Были-то 3 часа. 3 ну, уже. Рассказывай, ну. А вы меня разбудили. 3 часа. О. Санек, да, извини, ладно, мы, наверное, потом в другой раз позвоним, да, что-то нехорошо вышло, у нас просто в Москве-то тут день, да, я переживаю за Халк и решил позвонить, вот. Ладно, давай, на связи, пока. Пока.